Глава 17. Дурные предчувствия Влада не обуревали. И вообще какие-либо связанные мысли в данный момент отсутствовали. В голове было пусто и радостно. И почему-то хотелось выглянуть в окно. Он потерял счет времени, понятия не имея, день сейчас или ночь. Но, вспомнив, где находится, с удивлением произнес. «Даже не верится, что мы глубоко под землей. Представляешь, я только что хотел посмотреть в окно». Тея поудобнее положила голову ему на плечо. «Некачественная база. Нет удобств. Совершенно. Могли хотя бы голографические экраны на стены повесить. От них эффект настоящих окон». «Не надо мне никаких экранов. Лучше на тебя смотреть буду». «Правда? Лучше?» «Честное слово. Мне это никогда не надоест. Мне еще никогда так хорошо не было. И мне. Я, наверное, должна боль и стыд испытывать, но даже когда выиграла кубок системы, не чувствовала себя так. Прекрасно. Или другое слово. Я иногда путаюсь в твоем языке». «Говори на своем. Я понимаю». «Нет, я когда с тобой, хочу говорить на твоем. Мне так лучше почему-то». Над дверью сверкнула контрольная панель. Из динамика под ней послышался приглушенный голос Мирика. «Влад, тебя зовет Эйс, очень срочно зовет». Тэ, недовольно поднявшись, строго спросила, «И что ему понадобилось ночью?» Курсант, не ожидая, что здесь окажется посторонняя, недоуменно пролепетал. «Я не знаю, он ничего не сказал, и он очень волновался, когда говорил со мной». Девушка вздохнула. «Придется идти, можно мне с тобой?» «Думаю, даже нужно». От двери в подтверждение слов Влада опять донесся голос Мирика. «Ти пусть тоже идет. Он всех звал. За ней один Ри пошел. Он не знал, что она здесь». «Сейчас выйдем». Влад, обувая ботинки, пробурчал. «Первый раз вижу девушку, которая одевается быстрее меня». «А ты много их видел?» — с холодком в голосе уточнила Тея. «Достаточно увидеть хотя бы одну. Вы все такие». «Ну, нас звали просто. Надо спешить». «Не вовремя позвали. Очень не вовремя». Влад удивился, увидев, что коммуникатор мигает в режиме, обозначающем сеанс связи с Косом. «Что, радикалы уже убрались отсюда?» «Влад, я пытался тебя вызвать, но ты не отвечал». Он бы при всем желании не мог ответить, потому что выключил всю индикацию принятых сообщений, когда догнал Тею в коридоре и понес ее на руках, но признаваться в этом не стал, сказав другое. «Ты только из-за этого нас вызвал?» «К сожалению, нет. Важное сообщение. Я буду уничтожен в самое ближайшее время. Нам надо обеспечить передачу всех моих архивов. Информация может помочь вам в дальнейшем». Влад, все еще витая в облаках, не сразу осознал услышанное, а вот Мирик все понял сходу. «Что случилось? Радикалы?» Из коммуникатора вырвался луч, развернувшись в изображение. Поверхность Земли... В разрывах облаков угадываются линии древних кварталов и шрамы, оставшиеся после применения мощного оружия. Кос начал пояснять. «В этой области я чаще всего засекал передачи радикалов. Это зона их наибольшей активности. Есть вероятность, что здесь расположен их главный центр. Также можно называть это базой. Ранее здесь находился наземный комплекс обслуживания регионального горнодобывающего комплекса. А вот здесь последние полтора месяца поверхность была постоянно скрыта облаками, и под ними наблюдается высокая активность в радиодиапазоне. Я предположил, что облачность может поддерживаться искусственно для маскировки неизвестной мне деятельности, и последние недели мои ремонтники и монтажники сооружали сканер, способный пусть и с небольшим разрешением, но зафиксировать происходящее под облачным слоем. Взгляните». Картинка сменилась. Теперь изображение было в багровых тонах. Также на нем появилась масштабная сетка. «Обратите внимание на эти две параллельные линии. Они симметричны друг дружке. Их длина превышает 200 метров. Раньше на старых снимках ничего подобного здесь не было. Я следил за этим районом и такое бы не пропустил. Это новые объекты радикалов». Эйс все понял первым, что для техника было неудивительно. Эти шванди собирают фокусатор. Да, я тоже пришел к такому выводу. Ничем другим объяснить происходящее невозможно. Зачем им фокусатор? Удивился сонный, явно только что разбуженный Одинри. Ответила Тея. Фокусатор может уничтожить любой крупный объект. Теоретически работает на дистанции, не превышающей 10 в 11 степени длины его плеча. Практически за лунной орбитой прицеливание осуществлять очень непросто. Без дальних модулей наведения почти невозможно. Кос, как долго им осталось его делать? Трудно судить. Разрешение сканера не позволяет видеть мелкие детали. И не могу оценить скорость работ. Предполагаю, от 12 до 25 суток. По истечении этого срока я буду уничтожен. Планируйте свои действия, исходя из этого. «Мы не успеем ничего сделать за такой срок», — воскликнул Мерик. «Вы не должны на него ориентироваться в своих стратегических замыслах. Я буду уничтожен. Это вам надо иметь в виду. Дальше придется действовать без моей поддержки. По сути, самое важное, без чего вы останетесь без космической разведки. Вы больше не будете знать точек выхода их передатчика в эфир. Также не сможете отслеживать появление крупных объектов на их территории. Это не критическая информация. Вы сможете действовать и без нее». «Помолчи, Кос», — попросил Влад. «Эйс, сколько тебе осталось доводить до ума пушку?» «Я планировал еще 2 дня. Есть вариант уменьшить вес еще немного за счет перекомпоновки контура инициации. И прицел неудачно вышел. Делал его по твоим описаниям оптического». «Нет времени. Дело с увеличенным весом и любым прицелом. Не позднее, чем завтра, я или Берий должны уйти на север. Нам нужно прихватить с собой пушки и карабины. Успеешь?» «Да. Ночь не буду спать, но успею. Не наделай ошибок с недосыпу. Посижу на стимуляторах, так что все будет в порядке». «Помощь нужна?» «Не раньше утра. Думаю, к полудню все будет готово, и вы можете отправляться». «Тогда расходимся». У себя в комнате Влад впервые увидел слезы Теи. Это его даже несколько шокировало. До сих пор она не проявляла слабости. Более сильный характер ему еще не встречался. Или притворявшийся сильным.